Обратно ехали молча. Кирилл был сам за рулем. Оперативников оставили там, в помощь Петру. Я молчал, переживая все, что произошло. Мои предчувствия меня не обманули. Засада была сделана неплохо. Единственное, что не учли львионцы, это то, что вместо мухи в паутину попался слон. Но все прошло хорошо, я справился. Все наши были живы и здоровы, все плохие парни убиты. О господи, я не хотел быть убийцей. Вот так просто убить человека не в запале, не в горячке боя, а расчетливо и хладнокровно. Как я это ненавидел. Почему же сейчас я не переживаю, не укоряю себя, не кусаю губы, я холоден. И меня ничуть не волнует то, что я только что расправился с тремя магами. После того случая, как я видел смерть Олега, а Стас умер у меня на руках, я изменился. Во мне что-то сломалось. Что-то хорошее и светлое, доброе и наивное. Пожалуй, теперь я бы исполнил приказ Стаса. Выстрелил бы в спину львионцу. Нелюди. Нет, я понимаю, что львион – большой мир. Что большая часть населения – это обычные люди, которые живут той же жизнью, что и мы. Но маги, опять же, не все. А те, что сунулись к нам, не люди. После увиденного на свалке ритуала я изменился. Агенты Альвиона должны быть уничтожены. И теперь я сделаю все, чтобы избавить нашу реальность от этих магов. В центр мы вернулись быстро. Там нас встречали. Видимо, прошедшим уже доложили Бобу. Он вызвал нас к себе и потребовал объяснений. Кирилл изложил факты, как был засечен альвионец и как пятая группа попросила помощи. Я рассказал все остальное, подробно, с комментариями. Кажется, у Бориса даже сердце схватило. Он стал бледным, как простыня. И до конца моего рассказа даже не шелохнулся. Зато потом пободрел и выдал нам по первое число. Сначала досталось Кириллу. Борис обвинил его в безответственности, кретинизме и чуть ли не предательстве. Оказывается, Кирилл действительно отвечал за меня головой и не имел права допускать меня до оперативной работы. Кирилл оправдывался тем, что, дескать, другого выхода не было, и интуиция не подвела. Если бы не я, вся группа накрылась бы медным тазом. Тут, в общем-то, крыть было нечем. И вообще, победители не судят. Так что Боб переключился на меня. Оказывается, я, вместо того, чтобы заниматься делом, поиском помощи, искал приключения на свою задницу. Я, оказывается, должен был трудиться в заданном приоритетном направлении, а не играть в героя боевиков. В обвинениях была доля истины, но всего лишь доля, весьма небольшая. К тому же меня покоробило такое обращение, как с крепостным крестьянином, которому дали работу, а он не выполнил ее в срок. Так что я, не вставая со стула, насильно усадил вскочившего Бориса в его массивное кожаное кресло, зафиксировал его и очень вежливо объяснил, что я работаю в том самом направлении, жопу рву, и что не играю в героя, а спасаю жизни, за которые Боб в ответе. В общем, мы разошлись весьма недовольны друг другом. Как я понял, Кирилла ожидал еще один приватный и неприятный разговор с начальством. Он ощутимо нервничал и торопился к себе. Я вернулся к себе в кабинет и лег отдохнуть. Сил я потратил много, но легко восстанавливал их. Буквально за полчасика отдыха и час сна. Разбудил меня Сергей, он принес обед. Первое, что он сделал, когда вошел, пожал мне руку. Признаться, от этого мне стало легко на душе. Кажется, я оправдал их ожидания. Я не подвел ребят, и это было самое главное. Мы поговорили о произошедшем. Хотя Сергей в общих чертах уже все знал. Знал он и Петра, лидера группы 5. Тот был один из первых аналитиков, пришедших в свое время в организацию. Сергей попытался расспросить меня о настоящей магии, но мне было это неприятно. Я чувствовал себя ученой-обезьяной. Сергей, поняв мое недовольство, перевел разговор на трубки. Тут уж мы поболтали в волю, даже успели выкурить по одной. В итоге я настоятельно рекомендовал Сергею купить еще как минимум 3, чтобы не курить одну и ту же 2 раза подряд. А то трубка не успевает высохнуть. Курить нее невкусно. Если же так делать постоянно, то она может и закиснуть. В общем, мы с удовольствием обсудили трубочную тему, и Сергей ушел. Я сел за компьютер, играть. Я всегда так делаю, когда не знаю, как мне поступить. Решение приходит, как правило, само. Ум занят игрушкой, а подсознание работает, перебирает варианты, находя правильный путь. К тому же игра отвлекает меня от мрачных мыслей и позволяет расслабиться. Так я провел время до 10 вечера, сделав перерыв на ужин. Его мне принес незнакомый парень, коллега Сергея. Заодно он и пополнил мои запасы пива. Поев, я стал играть дальше. Решение все не приходило. По-хорошему, мне давно было пора отправляться в астрал Альвиона и прочесывать его в поисках первого встречного, но мне не хотелось так поступать. Я не сомневался, что после сегодняшней схватки альвионцы станут более осторожными, ведь те двое слабеньких магов вернулись в свои тела. Думаю, они подняли нешуточный шум. так что львионцы наверняка попытаются добраться до меня. И бродить по их астралу безрассудно. Я играл, пока не начали слипаться глаза. На часах было 12, пора ложиться спать. Я так и поступил, забрался в постель, даже не приняв душ. Слишком устал. Отключился я мгновенно, как по команде. Я проснулся рано, в 3 ночи. Если судить по электронным часам на стене. И лежал, вслушиваясь в темноту. Ночь. Удивительное время. В темные часы человечество попадает в другую реальность. Так мне всегда казалось. Мир ночи таинственный и загадочен. Ночью происходят удивительные события. В голову приходят замечательные мысли. Я жаворонок. Засыпаю рано, но всегда завидовал тем, кто способен не спать всю ночь, постигая ее тайны. Я встал, раз уж проснулся, и нашарил в темноте выключатель. В тот самый миг, когда мои пальцы коснулись клавиши, я вдруг понял, почему проснулся. Я знал, что мне надо делать. Подсознание выдало вариант действий. Немедленно ни секунды я распластался на раскладушке и выбрался в астрал Альвиона. Я знал, кого мне нужно искать. Как я мог забыть? Ведь Мирной не единственный мой знакомый странник. У Мириона был напарник, Тале. Он как раз был слухачом, спецом по астральной связи. Вот кто мне нужен. Если он в астрале, то без труда уловит мой зов. Я открыл доступ к источнику и приступил к работе. Мой зов метался по всему астралу Альвиона. Зов, адресованный только Тале. Здесь меня постигла неудача. В Альвионе его не было. Я обшарил астралы прилегающих миров, также безуспешно, и решил сделать перерыв. Было 5 утра. Я хлебнул холодного пива, покурил и вернулся к работе. В серединных мирах меня тоже ждала неудача. К тому же я начал уставать. Но сбирая у источника все больше энергии, я продолжал поиски. Я просто обязан был найти странников. Я был уверен, что после сегодняшнего, вернее, вчерашнего происшествия, альвионцы попытаются ускорить ход событий. Мы должны быть готовы к этому. Должны. Перед визитом в центр миров я сделал еще один перерыв. Очень хотелось спать. Было уже около 7. Я вернулся в Альвион и, несмотря на то, что глаза слипались, приступил к поиску в центре миров. Мне было тяжело, я слабел с каждой минутой, но продолжал звать Тале. Когда я уже отчаялся и выбился из сил, удача улыбнулась мне. В ответ на мой зов пришел тоннельный лучик контакта. «Кто?» – спрашивал он. «Кто меня зовет?» Это был Тале. Я так обрадовался, контакт был хрупкий, грозился прерваться. Странник был очень далеко от меня, но он меня слышал. «Привет, Тале, это я!» Мой мыслеобраз отправился в страннику. «Земля, астрал, одиночество». «Корвин!» В ответ на меня хлынул поток радости. «Корвин, ты жив!» «О, я уже отвык от этого имени!» «Надо же, как отозвался детский поступок!» «Назвал именем любимого литературного героя, и оно прижилось!» «Корвин, как у тебя дела? Что с астралом Земли?» «Он закрыт, но мне удалось прорваться в Альвион!» «Тале, мне нужен Мирион!» «Очень нужен!» «Он сейчас не ходит в астрал, очень занят!» «Но я разыщу его, правда это займет некоторое время!» «Ну отлично, Мирион жив, хоть и не ходит в астрал. Он нужен мне, Тале, пожалуйста, разыщи его». «Ты подождешь?» «Где-то полоборота, 12 часов». «Нет, столько я не просижу». Усталость уже сказывалась. Внимание концентрировать все труднее. Мне необходимо было отдохнуть. «Тале, давай так, я постараюсь связаться с ним через 12 часов. Если я не приду, ищите меня. Дело очень важное. На нас напал Альбион. Если ты не придешь, я тебя найду». «Мы долго ждали тебя в Альвионе, но, к сожалению, не смогли добраться до Земли. Мне пора, Тале. Не забудь, через 12 часов. Помню, если не получится найти Мириона, зови меня, я услышу». На прощание я передал страннику образ, наполненный благодарностью и радостью от встречи. Он не остался в долгу, и образ дружеской поддержки освежил меня, словно легкий бриз. Я вернулся в тело очень усталый, но чертовски довольный. Поднялся с раскладушки, разминая затекшую спину, и бросил взгляд на часы. 8 утра. Следовало поспать, отдохнуть перед следующим сеансом. Но мне был необходим Кирилл. Сначала поговорить с ним, потом уже спать. Я достал пиво из переносного холодильника. Сделал несколько глотков, как кстати. Потом набил свою любимую Саванелли и сел курить. Я добрался до странников. Отлично. Просто замечательно. Ну что делать дальше? Понятно, что просить помощи. Но вряд ли миллионы явятся на Землю. С призрачным мечом в руке и примется гонять альвионских магов. Что просить-то? Странники не маги, они бродяги. Их основное оружие – это информация, новости и знания. Мирион мог мне помочь в одном – добыть информацию о происходящем с той стороны альвионской стены. И еще он мог быть первым проводником между Землей и какой-нибудь из реальностей центра миров. Они должны вступиться за нас. Такое наглое вмешательство в дела Земли со стороны Альвиона не должно остаться беззаконным. Это не внутренние разборки. Захват другого мира касается всех реальностей. Кто будет следующим? Выкурив трубку, я решил рассказать Миллиону все, что знаю, а потом уж спросить совета. Наверное, это самый разумный путь. Я вычистил трубку, выпил еще пиво и включил компьютер. Я решил позвонить Кириллу, когда будет 9. Но он опередил меня. На столе зазвонил телефон, и я поднял трубку. «Привет». Голос у Кирилла был довольный. «Не спишь?» «Уже встал». «Как дела?» «Идут. Мне уже звонили из наших групп. Сегодня кое-какие личности не вышли на работу. Всего 4 из разных отделений, так что теперь мы знаем, сколько агентов было в Астрале 2. Видимо, испугались вчерашнего. Чему же ты радуешься? Считай этих 2, уже 6. 6 шпионов у тебя под боком. Но теперь их нет. Как говорится, мы очистили свои ряды». «Зря ты так думаешь», – мрачно заметил я. «Шпионом может быть вовсе не маг. Например, любой человек из центра, причем и не знает, что работает на альвионцев. Человека можно испугать, купить, уговорить, просто воспользоваться его болтливостью». «Боб говорил то же самое», – отозвался Кирилл. «Но, кажется, с этой стороны чисто. Мы уже проверили всех сотрудников центра». «Ладно», – наконец не выдержал я. «Мне удалось установить контакт со странниками». «Когда?» – жадно спросил Кирилл. «С кем?» «Ночью. Я добрался до Талы, друга Мириона. Ты должен помнить их по моему отчету. Сам Мирион выйдет на связь через 12 часов. Вернее, скажем так, станет доступным». «Отлично», – сказал Кирилл. «Отлично. Я сейчас пойду к Бобу. Соберем совещание. Телеконференцию». «Собирайте», – одобрил я. «А мне надо поспать. Разбудите меня в 1:00, если сам не проснусь». «Игорь, послушай. Наши шишки, да и не наши, захотят поговорить с тобой. Узнать, чего ты добился». «Да ничего не добился, просто договорился о встрече. Я не спал всю ночь, у меня глаза закрываются, устал как собака». «Ладно, ладно, пошел на попятный, Кирилл. Отдыхай, я все понял. Пока». «Ну хорошо. Теперь надо выспаться. К разговору с Мирионом я должен быть свеж, как огурчик». С этой мыслью я и заснул.